Глава 18. Александр. Что с этой девушкой не так? Казалось, каждая представительница женского пола питала слабость к милым животным. Особенно в последнее время пошла мода на виверн из Сантара. За них в Вольдорте недавно была целая битва. Вероника же снова выделилась. А ведь поддался порыву, хотел сделать приятное. Думал, ей скучно во дворце, потому что не может найти здесь достойного собеседника. Ведь драконы не привыкли общаться с людьми. Возможно, тогда оттаяла бы и перестала ехидничать, показала бы свои лучшие стороны, начала бы нормально на вопросы отвечать, но нет, никого из зверей не выбрала, ушла, толком не посмотрев. А я ведь купил бы любого, даже самого дорогого. Догнал ее и нахмурился, не понимая, как реагировать на такое поведение девушки. Но тут под лавочкой раздался тонкий писк. Вероника хлопнула несколько раз длинными ресницами, повертела головой по сторонам и заглянула туда, откуда шел звук. Надо же, прямо не узнать ее. Тут же заулыбалась, сразу протянула руки, чтобы вытащить на свет грязного испуганного бельчонка. «Пи!» — выдал он, прикрывшись облезлым хвостом. «Какой милый!» Восторженно протянула Вероника, прижав этот комок грязи к груди. «Отнесем на рынок. Наверное, сбежал оттуда». Борясь с брезгливостью, проворчал я. «Нет, что вы, я возьму его себе!» «Так, Вероника, отдай его мне!» Протянул руки, собираясь забрать животное. «Мало ли, заразиться от него чем. Это же человечка, а они такие неживучие!» Девушка отступила назад, прижала его к себе, явно не собираясь со мной соглашаться. Вот же упрямится. «Отдай!» — решил настоять на своем. «Смотри, какой болезненный, грязный, измажешься еще!» «Где же облезлый?» — замотала головой девушка. «Его просто помыть надо и откормить. Худой такой. Но мы сейчас тебе чего-нибудь вкусненького дадим. Шерстку очистим, и ты сразу станешь самым красивым бельчонком во всем драконьем мире. Да, Пискля?» «Пи!» — ответил малыш, будто все понял и снова спрятал мордочку за хвостом. «Вероника, давай сделаем так. Я отнесу его обратно на животный рынок и куплю тебе такого же, только ухоженного и точно здорового. Ты даже не заметишь разницы». Она отвернулась, закрывая малыша собой. Посмотрела на меня из-под лобья. «Ну что за девушка? Головная боль какая-то». «Ладно», — сдался я. «Правда?» Едва не подпрыгнула она на месте от радости, засияла улыбкой. «Мне можно оставить его у себя?» «Можно». «Спасибо!» Девушка юркнула ко мне и звонко чмокнула в щеку. И вроде бы следовало возмутиться, потому что поведение человечки было оскорбительным, она позволила себе лишнее, но... «Все, Пискля, этот хороший дракон разрешил нам не расставаться!» По дороге к дворцу она без остановки гладила бельчонка, мило разговаривала с ним, была такой окрыленной, легкой, довольной, что у меня самого становилось светло на душе. Все внутри урчало от желания побольше впитать ее чистых эмоций, насладиться ими сполна. Где-то в глубине я даже завидовал, что это все обращено не ко мне, а к облезлому зверю. Чем он лучше? Удивительно, но не хотелось возвращаться домой. Я настолько увлекся нашей короткой прогулкой, что сам не понял, как предложил покормить бельчонка на кухне. Приказал принести корма, воды, слуги сразу засуетились. «А можно мне будет его держать у себя в комнате?» — поинтересовалась девушка, не спуская свою находку с рук. «Да, я отдам распоряжение, чтобы ему подготовили спальное место». А про себя добавил: «Надеюсь, он придет в себя и сбежит». «Спасибо», — снова поблагодарила девушка и приняла мисочку с водой. Поставила зверька на стол, предложила ему попить. Правда, тот сразу весь сжался, будто его собирались здесь бить. Выглянул из-за своего хвоста и в один прыжок оказался на руках Вероники. Она даже охнула от неожиданности. «Ну чего ты? Тебя никто не обидит. Смотри, вот водичка. О, а вот и покушать несут», — показала она на волочащего два мешка зерна служку. Тот поставил один рядом со мной, второй на стол. И откуда такое рвение? Заметил мой недовольный взгляд и хотел было тащить обратно, но Вероника уже запустила в один из них руку, чтобы поднести лакомство бельчонку. Тот начал грызть, вылезал из-под своего хвоста, чтобы взять в лапки сразу несколько зернышек и прятался обратно. Девушка воодушевилась, приговаривала ласковые слова, снова посадила зверька возле мисочки с водой, но он прыгнул ей на руки настолько резво, что она рассмеялась. «Ты не пискля, ты прилипала!» — прощебетала, снова его погладив. В этот же момент рядом появился Грегори. Видимо, пришел за мной, чтобы забрать на испытание. Девушка отступила на шаг от стола и задела подкравшегося распорядителя. «Ой!» — выдала. «Кандидатка Вероника!» — грозно прошипел Грегори. «Простите!» — извинилась она и насупилась под тяжелым взглядом. «Смотреть надо под ноги!» — начал отчитывать ее распорядитель. «Вы же не просто так сюда попали! Настоящая княгиня должна быть...» Судя по тому, как он сложил руки, Грегори собирался перечислять все эти качества минут 10, не меньше. «Нет, в очередной раз я эту лекцию не выдержу». «Грегори, идти на следующее испытание?» — поинтересовался я, пока он набирал воздух. «Да, ваша светлость». «Хорошо», — пожал плечами и направился вон из кухни. Видимо, как раз в этот момент Вероника окончательно повернулась, и Грегори заметил бельчонка. «Это что еще такое?» Он аж заикаться начал от негодования. «Что вы притащили во дворец? Оно, может быть, заразное?» «Пискля не заразный!» Тут же выпалила Вероника, не оставшись в долгу. «Так, сейчас же отдайте это гадкое облезлое существо мальчишкам! Пусть унесут куда-нибудь подальше!» Не дожидаясь моего согласия, распорядитель поманил одного из поварят. «Он еще маленький и погибнет, если будет один!» «Хотите выкинуть его? Выкидывайте вместе со мной. Княгиня ведь не должна быть милосердной, да, уважаемый Грегори? Значит, я точно не подхожу!» Она сощурила глаза, словно хитрая лисица, и смотрела прямо в лицо мужчины. «Да должна... Но не к такому же, не к каждому оборванцу!» Выпалил он и потянулся, чтобы вырвать из ее рук малыша. «Грегори, оставь! Я позволил ему жить в комнате с Вероникой». Решил вмешаться, пока у них до драки дело не дошло, а то с человечки станется выцарапать ему глаза ненароком.